Лана. Или история одной пощечины. Глава первая. Используй меня. Вдохнув очередную порцию воздуха в легкие, я так и замер, не выдыхая. Может, мне послышалось? Используй меня, снова услышал я. Значит, не показалось. Передо мной сногсшибательная миниатюрная блондинка, которая настоятельно требует использовать ее. В чем подвох? Такое поведение можно было бы ожидать от кого угодно, но только не от нее. Последний раз Лану я видел на ее дне рождения. Кажется, это было в прошлый четверг. Я откровенно лез целовать эту взбалмошную девицу, совершенно не обращая внимания на многочисленную толпу знакомых. Мне было не до них, так как я по-настоящему хотел именно эту вертихвостку. Лана просто сводила меня с ума. Она не раз стреляла в меня своими обворожительными глазками, а я в таких делах знаю толк. После нескольких отчаянных попыток пригубить именинницу, мне досталась смачная пощечина. Звук шлепка был таким громким, что перебил даже музыку. Многие гости обратили на это внимание. Кто-то ойкнул, кто-то засмеялся. В этот момент мне не было дела до всех остальных. Моя щека горела огнем. И я жадно впитывал вызывающий взгляд моей обидчицы. Конечно, я заслужил эту затрещину. Жалел ли я о случившемся? Ни капли. Скажу даже больше. Имея возможность повторить события того вечера, мои губы опять совершили бы эту смелую попытку сближения. У меня с девчонками такое происходит часто. Я придерживаюсь теории «пан или пропал». Если девушка мне приглянулась, длинные заигрывания не для меня. Отшила, значит, найду себе новую. Вот только в этот раз новой не было. Не прошло и недели, как она мне позвонила. Да еще срочно позвала к себе. Сделала это так, как будто и не было ее отворота-поворота. Удивление от звонка сменилось растерянностью. Что ей от меня нужно? Может, передумала насчет поцелуя или помощь нужна в чем-то? И тот, и другой вариант подбадривали мое эго. Мой метод бесцеремонного альфа-самца действовал безотказно. И она не устояла. Все девчонки рано или поздно сдаются от мужского натиска. Так произошло и с Ланой. Безумно захотелось опять заглянуть в ее бесстыжие карие глаза. Увидеть, как она признает свою неправоту. А потом насладиться капитуляцией этой красотки в постели. Интересно, насколько страстна она в сексе. Я так далеко зашел в своих фантазиях, что даже прихватил с собой презерватив со вкусом кокоса для оральных ласк. Никогда не знаешь, когда эта резиновая штука может понадобиться. Но что точно доказано, в самый нужный момент ее днем с огнем не сыщешь. Лана встретила меня в желтых хлопковых трусиках и розовой майке-борцовке. Прокрутилась, демонстрируя себя и свое обалденное тело. Языком облизала губы и произнесла то, что повергло меня в ступор. «Используй меня». Положив руку на задний карман, проверил, на месте ли кондом. Все-таки не зря я его прихватил. Подошел к Лане в упор. Приобнял, заключая в свои объятия. Парень я или не парень? Молодая красивая девчонка в секси-прикиде просит моего внимания. Мои руки сами полезли мять ее попку, встречая легкое сопротивление. «Нет, нет, не так, постой!» Промурлыкала эта кошечка, выскальзывая из моих жарких объятий. «А как?» Отступил шаг назад. Ради удовольствия залезть в ее трусики я был готов на многое. «Сначала ты расскажешь, как я тебе нравлюсь, насколько сильно ты меня хочешь. Если мне понравится, то я разденусь для тебя». «Зачем это? Ты снова меня динамишь, что ли?» «Я сейчас сам с тебя сдеру это подобие одежды», — вспылил я, зажимая Лану в углу комнаты. «Ну постой, постой же ты!» Лана вырывалась из моих цепких объятий. Теперь она походила не на ласковую кошечку, а на дикую пантеру. Даже царапнула меня своими ноготками-коготками. Вот стерва! Тебе опять пощечину влепи...» Не успела Лана договорить свою угрозу, как я сам всыпал ей смачную затрещину. Не специально, это произошло на автомате. Я почему-то подумал, что она действительно ударит по лицу. Мне хватило подобной атаки на ее дне рождения, поэтому мои рефлексы опередили мой разум. Я никогда не бил женщин. Пару раз шлепал по заднице, но в игровой форме. Как это произошло с Ланой, сам не знаю. Рука сама совершила этот акт агрессии, и остальное мое тело было тут совершенно ни при чем. Щека загорелась румянцем. Я отпустил девушку, отошел. «Сейчас врежет. Точно врежет», был уверен я. Неожиданно вспомнил про суперсрочные дела. «У меня же дел не в проворот. Пора срочно делать ноги, пока вообще могу ходить. Да и рожа не расцарапана», шептало мое подсознание. Я ошибся, ведь ее напор как-то быстро ослаб. Она смотрела на меня довольно странно и необычно, молчала и ничего не делала. «Лана, хватит! Ты видишь, он ненормальный, забудем про наш спор!» Я обернулся. Это была Машка, лучшая подруга Ланы. Ее прозвище было кратким, но емким. «Сиськи». Лишь раз взглянув в ее большие выразительные глаза, становилось очевидно, откуда появилось это прозвище. Машка Сиськи. Так ее называли почти все. Лишь лучшие подруги ласкательно склоняли, чтобы вышла Машуська, Лапуська, Грудаська или просто Сиси. Было странно, почему при довольно скверном характере девушка не обижалась на такое отношение к себе. Впрочем, меня это особо и не волновало. Сиськи так сиськи. Обладательница внушительного пятого размера, слегка крючковатый нос, который часто лез туда, куда его не звали, румянец на лице и строго суженные глаза. Вся эта прелесть в данный момент презрительно взирала, буравя меня с ног до головы. «А она тут каким макаром оказалась?» — думал я и сразу высказал свое возмущение вслух. «Это что за хрень? Ты что тут делаешь?» «Вали давай отсюда, мы поспорили. Ланка сказала, что ты прибежишь к ней по первому зову и расстелишься перед ней, как собачонка. И сделаешь для нее все, что она тебе прикажет. Она ошиблась. Ты не щенок, а скорее тупой кобель. Наш спор окончен. Проваливай теперь». И напористая подружка начала выталкивать меня взмахами рук. Так прогоняют ворон, говоря при этом «кыш». «Но я не птица. Прогонять меня вздумали. Ишь ты, сучки». «Ни хрена! Я настроился на секс, и я его получу!» «Ты можешь посидеть в сторонке, к тебе у меня претензий нет!» Толкнул надоедливую Машку, пусть отдохнет. «Давай раздевайся, сучка!» — сказал я Лане. Сам приспустил штаны до колен. Изначально меня отвлекли, рассказав, что я просто плод их спора. Это заставило мой член опуститься, но поднять его дело наживное. Минуту я пялился на Лану, снова зажатую в углу. Близкое присутствие Ланы подействовало на моего друга в штанах как магнит. Эрекция, и я снова готов к продолжению начатого. Где подруга Ланы, я уже не следил. Меня взбесило, что надо мной хотели посмеяться, подшутить. Сейчас я оттрахаю эту дрянь, будет знать. В глазах Ланы не было страха. Казалось, все эмоции покинули ее. Даже мой стоячий член не заботил и не пугал ее карие глаза. Но про мой приказ раздеваться она не забыла. Такому послушанию я был немного удивлен, рассчитывая самому сорвать с нее одежду. С другой стороны, это было даже на руку. Мне одинаково нравится как раздевать, так и смотреть, как обнажаются для меня. Вот руки ее потянулись снимать лифчик. Бля, какая у нее аппетитная сочная грудь. Размера второго. Аккуратные розовые сосочки. Да еще и стоят. Возможно, на меня? А может быть, они у нее такие небольшие и задорные, что возбуждены постоянно. Но одних сисек мне мало. И трусы снимай, добавил я. С соседней комнаты, а может, с кухни, я услышал собачий лай. Барон, фас! Укуси этого дебила за задницу, услышал я. На меня накинулся доберман и сделал ровно то, что приказал ему его хозяйка Машка. Не зря эта дура мне никогда не нравилась. Нельзя же натравливать зверей на живых людей. Эта тупая псина ухватила за мои мягкие ткани, громко клацнув зубами. «Фу! Фу! Фу! Фу!» — кричал я, улепетывая со всех ног. Кое-как мне удалось отбиться от придурковатой псины, и уже через полминуты я покинул квартиру Ланы, слегка прихрамывая и тихо матерясь. «Сучки! Малолетние засранки, чтоб их!» — вымещал я свою злость, перепрыгивая по несколько ступеней за раз. Лишь оказавшись на улице, немного расслабился. Все было хорошо. Я жив — это главное. Просто неудачный день. Я погорячился, они тоже перегнули палку. Дело молодое, всякое бывает. Этим паразиткам показалось мало моей срочной капитуляции. Они выглянули в окно на кухне, и Маша выкрикнула на весь двор. «Барон, запомни эти ягодицы! Встретишь их на улице, порви в клочья!» Согнул правую руку в локте и показал средний палец в знак моего глубочайшего уважения. «Ав! Ав!» — прогавкала Машка и залилась дурным смехом. Лана молчала и смотрела как-то жалобно и смущенно, как будто стыдно за поведение подруги. Хорошая актерская игра. Я-то был уверен, и ей нравилась такая угроза подруги. Они заодно, это однозначно. Одним словом, сучки. День явно не задался. Меня в очередной раз продинамила Лана. И я не кончил. И даже подрочить настроения не было. Меня унизили на весь двор. Жопа болела от укуса. Да, еще нужно бы к врачу какому-то сходить. Пусть на укус посмотрит. Мало ли что. Собака явно бешеная. Глава вторая. Так бы и закончилась эта история, если бы не одно «но». Через несколько дней ловлю звонок от Ланы. Хоть и стер ее номер, но последние цифры такой мобилки мне проблематично забыть. 18.07. Это день и месяц моего рождения. Совпало же? Долго думаю, отвечать или нет. Прождав довольно долго, все-таки нажимаю зеленую трубку. «Да», — сухо произношу я. «Будет наезжать, просто оборву вызов». «Привет». Голос тихий, слегка угрюмый. «Ну, привет». «Прости меня. Это была дурацкая шутка, да и поступок». «Проехали». Все так же сухо, без эмоций, отвечаю я. «Я чувствую свою вину и хочу извиниться». «Ты уже это сделала. Больше нам не стоит общаться. Меня реально задолбало наше с ней общение. И о служе понятно, из этого ничего не выйдет. Она мне все равно не даст. У нее скверный характер. Динамо. И этим все сказано. А после того, как я ее чуть не изнасиловал, она, скорее всего, обо мне еще худшего мнения. Смысл мне с ней общаться? В дружбу девушки и парня я перестал верить в 13 лет, когда переспал с подругой на 2 года старше меня. В округе полно других горячих цыпочек, которые сами будут рады оголяться для меня и делать все, что я буду просить. Да и сам я от себя не в восторге. Дал Лане пощечину, заставил раздеваться. Нехорошо это, не по-мужски. Боль в правой ягодице напомнила еще про добермана. К врачу я так и не сходил. Но второй встречи с псиной следует избежать любой ценой. Короче, много всего. Вот только моя собеседница так не думала. Нет, я хочу по-настоящему извиниться. Если ты все еще меня хочешь. Лана сделала паузу. Я слышал ее тяжелое дыхание. Вроде занервничала еще больше. Или что-то другое. Знаешь, дважды произнесенная вслух шутка — это уже не смешно. Эта дрянь Машка рядом? Если да, то пусть слушает внимательно. Я тебя не хочу. Последнее слово я произнес особо громко и по буквам. Это не развод, это правда. Нет, Ланочка, давай ты будешь играть в эти детские «правда-неправда» с кем-то другим. У меня дела. Увидимся в следующей жизни. Аривидерчи. Ответил я свою коронную фразу при прощании с девушкой, которую бросаю навсегда. Постой. Раз ты не хочешь меня, дело твое. Подожди только минутку. Услышал быстрые шаги, затем какая-то возня. Я жду. Правда, нахрена жду, если я ее уже послал. Но все равно жду. Мысленно задумался и даже успел пообщаться сам с собой. Блин, ну это же очередной развод. 100%, даже к гадалке не ходи. Она снова меня кинет. Но вот какого лешего ей от меня нужно? И тут же вспомнил ее обнаженную грудь. А еще Эти пепельно-светлые волосы, которые хочется взять в тугой конский хвост и хорошенько оттянуть назад, смотря в ее лукавые глаза. Эти две пуговки, которые переливают каждый раз новым цветом, в зависимости от внешней обстановки или ее настроения. Сука. Член предательски налился кровью. Мозг давал сбой рациональной работе. Конечно, я по-прежнему хочу ее трахнуть. Сильно, жестко, глубоко. Но нет. Я сдержусь. «Ты еще тут?» — услышал я запыхавшийся по озорному игривый голос. «Ага. Лови фото». Открываю и просто офигеваю. Подношу свою ладонь ко рту, кусаю. Лана стоит перед зеркалом в своем прошлом наряде. Трусики и лифчик. Нижнее белье другое, на этот раз розовое с желтыми смайликами. Все-таки она точно малолетка. Ведет себя словно школьница, хотя самой уже 19 лет. Учится в институте как-никак, но почему-то мне даже импонирует это детское ребячество. Кроме белья ничего больше нет. Но и это не главное. Ее трусы приспущены, лифчик задран. Вот сука! Мой мозг, вернись ко мне! Мое животное начало, уйди прочь! Снова кусаю руку. Видишь? Ага, выдавливаю я, сглатывая тугой ком. Это все ты можешь взять. И сделать со мной все, что захочешь. Все же я обычный мужчина. И мной довольно просто манипулировать. Через полчаса я у тебя. Коротко отвечаю и нажимаю красную трубку. Прямо на улице делаю 10 приседаний. Это отвлечет меня на немного. А дальше будь что будет. Ее взяла. Я по-прежнему хочу эту несносную пигалицу. Сейчас даже больше, чем раньше.